Эмилия Грин. Хищник. Французские жеребцы 2. Читает Тамара Некрасова. Пролог. Нью-Йорк. Аманда так самозабвенно работала ртом, что мне хотелось на этот счет отвесить какую-нибудь скабрезную шуточку. Королева Минета подошло бы просто идеально. Но только не сейчас, когда мы мчались по Бруклинскому мосту на моем новом спортивном Ягуаре, превышая все разумные пределы скорости. Я уже был близок к финалу и чувствовал сладостные спазмы, сильнее утопая педаль газа. Приближающийся оргазм, подаренный красивым ртом одной из самых востребованных моделей «Большого яблока». Запредельная скорость и кайф от предстоящей вечеринки наполняли мою душу эйфорией. «Да, детка». Твои губы созданы для него. Да, так, не скромничай. Еще глубже. Прерывисто шептал. Одной рукой управляя шикарным авто. Другой удерживая девицу за истинно черную гриву волос. Тачку заполнили эротичные чавкающие звуки. Закусил губу, пытаясь не выказать, насколько и впрямь искусно у нее получается ублажать мужчин ртом. Так сказать, не отходя от кассы. На доли секунд убрал руку с волос моей легкомысленной спутницы и опустил ее в карман приспущенных брюк, быстро выудив оттуда телефон. Щелк-щелк. Дело сделано. Еще одна богатенькая скучающая женушка сегодня получит по заслугам. С моих губ сорвался звериный рык, а по телу прошла болезненно-сладостная судорога. На мгновение глаза закатились, и мне даже показалось, еще секунда, и я потеряю управление. «Не лучший способ расстаться с жизнью», – саркастично мелькнуло в мозгу, когда я наконец-то притормозил около освещенной неоновыми огнями высотки. «Демиан». Брюнетка с выдающимися буферами подняла голову с моих колен и заняла нормальное положение на пассажирском сидении авто. Она наигранно хихикнула. «Аманда». «Вообще-то Аннабелла». Повисла пауза, после чего девица натянуто рассмеялась. «Спасибо тебе за этот день. Это было...» Брюнетка жеманно подмигнула, будто стесняясь произнести вслух то, чем мы занимались сегодня с обеда. Как будто отсосать прямо в машине парню, которого знаешь меньше суток. В общем-то, обычное дело, не заставляющее приличных девушек краснеть. Я нетерпеливо выстукивал пальцами на оконном стекле, ожидая, когда она уже, наконец, свалит. «Демиан...» «Я просто хотела спросить, увидимся ли мы еще?» На смазливом лице модели появилось плаксивое выражение. Меня чуть не вырвало. Она была замужем порядка 2 лет за каким-то мешком с деньгами. Вчера ночью в ресторане при нашей гостинице проходил закрытый модный показ, и я снял ее менее чем за полчаса. Как выяснилось, муженек уехал в очередную командировку, а женушка-модель почувствовала себя безумно одинокой после выступления. «Я тебя наберу», — ухмыльнулся, неопределенно пожав плечами. «Ну ладно», — просипела брюнетка, запоздала, вытирая с губ размазавшуюся розовую помаду. Очевидно, на ее языке вертелся вопрос. «Каким образом?» Ведь я не удосужился спросить номер телефона, но, к счастью, она не решилась задать его вслух. Как только дверь за моей спутницей захлопнулась, достал смартфон и секунд через 30 загрузил свежие фотографии на свой набирающий популярность сайт в раздел «Самые верные жены Нью-Йорка». Разумеется, с тех ракурсов, где не видно моего лица. С чувством выполненного долга выжил газ и в считанные секунды вновь сорвался с места. Уголки рта растянулись в хищную ухмылку. В такие минуты я чувствовал себя долбанутым мушкетером или санитаром леса, который в конечном итоге выведет всех этих зажравшихся богатых шлюх на чистую воду. Я обожал их наказывать, так, как умел лучше всего, жестко и цинично, при этом не лишая себя удовольствия. Сейчас я мчал туда, где меня ждут, к друзьям, которые заменили мне родных братьев и давно стали второй семьей. Притормозил на соседней улице, так как все парковочные места около нашего отеля уже давно были заняты. Не успел открыть дверцу, как телефон в кармане нетерпеливо завибрировал. Незнакомый номер. Так-так. Слушаю. «Мистер Готье, добрый вечер. Наконец-то получилось дозвониться до вас. Я Саманта Харпер из журнала JQ. Хотела пригласить вас в нашу регулярную рубрику «Холостяк месяца». Как вы на это смотрите?» «Она серьезная? Позвоните с утра моему секретарю и обо всем договоритесь. График съемок и интервью расписан на 2 месяца вперед». Не дожидаясь возражений, отключился, добавив номер в черный список. «Не стоит отвлекать меня перед столь важным событием». Около отеля было шумно и многолюдно. Швейцар с неизменно вежливой улыбкой безостановочно открывал входную дверь перед самой взыскательной публикой. Политики, кинозвезды, модели, дизайнеры, блогеры. Все они приехали поздравить нас с друзьями с первым днем рождения совместного детища. Отель «Сумрак». «Мистер Готье!» Я резко обернулся на вкрадчивый, чуть дребезжащий голос швейцара. «Мистер Уильямс просил передать, чтобы вы скорее разыскали его». Я вежливо улыбнулся импозантному мужчине в дверях, а затем прошел внутрь, медленно оглядываясь по сторонам. Все вокруг искрилось и переливалось сотнями огней. С потолка свисали диковинные цветочные гирлянды, усыпанные кремовыми бутонами, словно в райском саду до грехопадения Адама и Евы. Модный дизайнер постаралась на славу. Я не узнал обычно оформленные в лаконично серые стальные тона холл-отеля. На смену пришло нечто сказочное и мерцающее. «Демиан, поздравляю с годовщиной отеля!» Услышал за спиной звук ласкового женского голоса и обернулся, врезавшись взглядом в Селесту, девушку моего друга Эрика. «Девушка Эрика» — это словосочетание вводило в ступор. По правде говоря, до сих пор не верилось, что у них все серьезно. Она переехала жить к нему в Нью-Йорк, а он стал похож на щенка с вечно текущими слюнями и поджатым хвостом. «Поздравляешь? А где же тогда твой подарок?» — спросил, чуть выгнув бровь, хитро вглядываясь в ее красивое лицо. Щеки девушки вспыхнули. Она развела руками. «Селеста всегда нервничала в моем присутствии. Мне нравилось производить на нее столь сильное впечатление. Иногда я задумывался, что если бы сам тогда приударил за ней? Ведь несколько лет назад она понравилась не только Эрику и Жану, но и мне. Смазливое личико с пухлыми губами и большими по-детски распахнутыми голубыми глазищами. Маленькая и хрупкая. Определенно в моем вкусе. Но лучший друг заприметил ее первым. Я не стал лезть на рожон, а наоборот, можно сказать, выступил Святым Валентином для их пары». Губы дрогнули от легкой ухмылки, когда я вспомнил непростую историю их взаимоотношений. «Да расслабься, ты и сама как подарок, крошка!» — подмигнул, посылая ей загадочную улыбку. «Мой подарок!» — Эрик возник из ниоткуда и, по-хозяйски обвив руками талию Селесты, притянул ее к своему торсу. Она тут же водрузила ладони на его руку, расслабленно выдохнув. Иногда, наблюдая за ними, я все же ощущал что-то вроде уколов ревности. Рядом с этими двумя чувствовал себя особенно одиноким и ущербным. «Здравствуй, друг. Мог бы и приехать вовремя на праздник», — чуть прищурившись, бросил мне Эрик, продолжая поглаживать живот Селесты. «У меня были важные дела», — сказал, делая акцент на слове «дела». «Всем привет», — Вильям добродушно улыбнулся белозубой улыбкой, на что я передразнил его, скорчив гримасу. «К счастью, у меня еще остался холостой друг-компаньон. И время от времени мы с ним продолжали предаваться плотским утехам, ставя на уши весь город». Светловолосый Аполлон Вильям Мэдисон выглядел как обычно, будто только с показа мужской одежды, и притягивал к себе восхищенные взгляды всех без исключения баб в районе километра. «Дем, что-то видок у тебя весьма потрепанный». Блондин иронично кивнул в сторону моей расстегнутой ширинки. «Черт!» Селеста опустила глаза в пол. Эрик же, напротив, метнул меня взглядом молнию, а Вильям расхохотался. Я прерывисто выдохнул, застегивая брюки. В этот момент к нашей компании подошел официант с подносом, заставленным бокалами с шампанским. Через несколько минут начиналась официальная программа праздника. Выступление гостей, подарки, розыгрыш призов. Мы разобрали напитки, улыбаясь друг другу. «Что бы вы обо мне ни думали, знайте, вы все стали моей семьей. И я рад, что нашему совместному бизнесу уже год. Он развивается семимильными шагами, принося первые плоды. А самое главное, немногие люди на планете могут похвастаться такими друзьями. Эрик, Вильям, знайте, «С вами я готов хоть в самое пекло». Не успел договорить. В кармане неожиданно завибрировал мобильник. Машинально достал его, но, увидев имя абонента на подсвеченном дисплее, вздрогнул и засунул его обратно. В ту же секунду внутренности сковало нехорошее предчувствие. Я знал, что все не может быть так хорошо. Определенно не может. «Мне нужно ответить», — подмигнул друзьям, удаляясь на террасу. Через несколько секунд я узнал новость, которая разделила мою жизнь на «до» и «после».